Утром на площади перед дворцом выстроились ровными рядами отборные полки. Отдельно, ближе к дворцу, стояли отряды смуглых меджаев, личная гвардия фараона. Вокруг, по сторонам площади, толпились жители Мемфиса, торговцы и разносчики, каменотесы и плотники, пышно одетые финикийцы, ассирийцы с выкрашенными хной густыми бородами, чернокожие нубийцы и жители пустыни, похожие на призраков, закутанные до глаз в темные плащи. Среди толпы сновали водоносы и разносчики сладких пирожков и орехов, гадатели и карманные воры. Отдельной группой стояли жрецы в темных одеждах с бритыми головами. Они были безмолвны и мрачны, словно ждали дурных новостей. Вдруг шум на площади затих. Это на высоком дворцовом крыльце появился молодой фараон. Рядом с ним шли жена и мать. Их окружали плотным кольцом охранники меджаи. «Слава фараону!» — выкрикнул зычным голосом глашатый. «Вечной жизни нашему владыке!» И вся площадь опустилась на колени. Вся, кроме темной стаи жрецов. «На колени!» — воскликнул фараон. «На колени!» — повторил за ним глашатый. Тогда вперед вышел старый пентуар. «Мы, служители богов, не падаем на колени перед смертными», — проговорил он, и его негромкий голос разнесся по всей площади, по всему Мемфису. «Мы служим только бессмертным богам. Вы служите и мне», — перебил его фараон. «Ведь я воплощенный бог. Я божественный фараон. Мой отец восседал на царском троне. И отец моего отца, и дед моего деда. Ты бог только до тех пор, пока выполняешь волю других богов. Но сейчас боги недовольны тобой». «Они сами сказали тебе об этом», — насмешливо проговорил фараон. «Я чувствую их волю, потому что верен ей. А сейчас и ты сам ее узришь». С этими словами пентуар запрокинул голову, вытянул худые руки к небу и принялся нараспев читать древнюю молитву. И с каждым словом этой молитвы небо над площадью темнело. На него набегали густые темные облака. Облака, которых многие годы не видели в Мемфисе. По площади пробежал вздох ужаса. Люди испуганно следили за темнеющим небом. Пентуар продолжал свою молитву, и небывалая, зловещая тьма наползала на Мемфис. Клубящиеся облака закрыли полдневный солнечный диск. Сквозь них просверкивали огненные зигзаги молний, словно воплощенный гнев богов. Молодой фараон в растерянности и страхе следил за происходящим в небесах. На площади воцарилась тишина, в которой особенно громко и явственно звучала молитва пентуара. И вдруг в дальнем конце площади раздался громкий выкрик. «Боги гневаются на фараона!» И тут же другой голос прозвучал на противоположном краю площади. «Солнце меркнет! Солнце оставляет нас! Еще немного, и наступит вечная ночь!» И еще один голос присоединился к ним. «Солнце оставляет нас по вине фараона!» И тут же зазвучали десятки голосов. «Смерть фараону!» Фараон попятился. Он понял, что жрецы нанесли ему удар, чтобы не позволить лишить их власти. Наверняка они расставили по площади своих людей, чтобы поднять мятеж. Но как им удалось нагнать на небо облака? Еще один фокус вроде того, что он видел накануне в покоях царицы? Неужели его короткому царствованию пришел конец, и вместе с ним конец его жизни? И что делать? И тут совсем рядом с ним на дворцовом крыльце появился невысокий человек с лицом, словно выжженным безжалостным солнцем пустыни. Тот самый человек, которого он встретил накануне в дворцовых переходах. Он ничего не сказал, но показал рукой на ритуальный жезл, сжатый в правой руке фараона. И тут же этот жезл засветился и странно зазвенел. И фараон понял. Он вскинул жезл над головой, направив его к скрытому облаками солнцу, и тут же из жезла воздвигся луч ослепительно яркого света, как будто световой столб простерся между землей и небесами, между фараоном и обителью богов. Фараон стал как бы основанием этого столба, опорой солнца на земле. Площадь, наполненная людьми, в едином порыве исторгла вопль, в котором соединились страх и надежда. Столб света расширился, он становился все ярче и ярче, и темные облака начали отступать, уплывать с неба. Вот середина неба расчистилась, и на нем ослепительно вспыхнул солнечный диск. Площадь перед дворцом снова озарилась ярким светом, и крик радости исторгся из тысяч глоток. Кто-то еще раз выкрикнул в толпе «Смерть фараону!», но его тут же заставили замолчать. Последние облака растаяли, солнце залило Мемфис ослепительным сиянием. И тут же в разных концах площади раздались сначала отдельные выкрики. «Слава фараону! Фараон — живой бог! Повелитель солнечного света!» Вскоре эти разрозненные крики слились в единый мощный крик. «Слава фараону! Да здравствует богоподобный, богоравный властелин!» И тут же вся огромная толпа, заполнявшая площадь, в едином порыве упала на колени. И тогда фараон выступил вперед, на самый край дворцового крыльца, и воскликнул на всю площадь. «Боги отринули жрецов за их воровство и разврат. Изгнать их из Мемфиса! Изгнать в западную пустыню!» И тут же гвардия фараона, смуглолицые меджаи, бросились к жрецам и тупыми концами копий, выгнали их с площади, выгнали из города. И солнце с небес благосклонно взирало на это изгнание. В комнате было светло. Возле моей кровати стояла Алюня и трясла меня. «Проснись, наконец! Твой телефон непрерывно звонит! Сделай, наконец, что-нибудь! Сколько можно? У меня от этого трезвона разболелась голова!» И тут я действительно услышала настойчивый звон своего телефона, точно такой же, какой я слышала во сне. Я протянула руку, нажала кнопку и проговорила заспанным голосом. «Слушаю. Ты что, спала?» — раздался в трубке озабоченный голос Розы Витальны. «Ну да, а что? Ты на часы-то смотрела?» Я взглянула на будильник и ахнула. Было уже 11 часов. «Ох, проспала! Вот тебе и ох! А Задовский тут рвет и мечет, грозится тебя немедленно уволить. Ну, пускай увольняет. За такие деньги вряд ли он найдет другую дуру. Не надо так говорить. Лучше приезжай скорее, он тебя хочет куда-то послать. Я представляю, куда». «Это безобразие!» — начала была Алюня. «Где завтрак? Мне в моем возрасте нужно здоровое, калорийное питание». «Ого, про возраст вспомнила. Это что-то новенькое. Вчера-то о возрасте и не вспоминала. Ох, как надоело все. И Алюнины капризы, и Азадовский. Правда, что ли, уволится?» Тем не менее, я быстро собралась и помчалась в музей. Пока не время бросать эту работу. И едва я вбежала в холл, наткнулась на Задовского. Уж такое мое счастье. Он смерил меня взглядом, затем демонстративно посмотрел на часы и процедил. «Карасёва, вы все-таки решили почтить нас своим присутствием?» «Снова на «вы» называет. Значит, накалился уже до предела». «Ох», — пропыхтела я, пытаясь отдышаться. «Извините, у меня дома проблемы. Моя бабушка... Она оставила открытый кран и устроила наводнение. Мне пришлось с этим разбираться. Знаю, что нехорошо врать и нехорошо сваливать на других свои косяки, особенно на тех, кто не может за себя постоять. Но ничего другого я придумать не успела. Тем более, что Алюня и правда забыла закрыть кран. А что не сегодня, это уже детали. Впрочем, Азадовского мое объяснение не устроило». «Это ваши личные проблемы, Карасёва. Вы можете решать их в свободное время». «Вы бы объяснили это бабушке», — вздохнула я, «чтобы она заливала соседей исключительно в нерабочее время. Сами разбирайтесь со своей бабушкой, меня это не касается. А пока, раз уж вы все же вышли на работу, может быть, вы соизволите выполнить мое поручение?» Я предпочла не заметить сарказма в его голосе и ответила, изображая смирение и покорность. «Слушаю и повинуюсь, Арсений Палыч». Он поморщился, однако ничего не сказал и протянул мне какой-то документ. «Вот, поезжайте по этому адресу. Там находится кейтеринговая фирма, которая будет обслуживать презентацию нашей выставки». У меня, должно быть, вытянулось от удивления лицо, и он снисходительно пояснил. «Но на презентации будут подавать шампанское, бутерброды, прочие закуски». Тут я вспомнила свой сон. Там тоже была презентация, и тоже подавали шампанское и бутерброды. А чем все кончилось? Это что, выходит, был вещий сон? «Короче, вы едете? Или мне послать кого-то еще?» И сказал это таким тоном, что я поняла. Если откажусь, могу собирать вещи. И жезл останется без присмотра. «Еду, Арсений Палыч!» Завопила я на весь холл. «Будет сделано, Арсений Палыч!» Роза Витальевна выглянула из-за спины Азадовского и покрутила пальцем у виска. Потом они ушли, а я еще раз взглянула на бумаги. Там было написано название фирмы «Карлик Нос» и адрес «Улица Скобичевского, дом 7». Название у фирмы странное, какое-то непривычное. Кроме того, я снова вспомнила свой сон и карлика, который в моем сне украл ритуальный жезл. Но это все мистика пустое. Хотя вот Алюня, например, утверждает, что гадания и вещи, и сны помогают в жизни. Посмотрим. Короче, нужно ехать в эту фирму, чтобы лишний раз не дразнить гусей. В смысле Азадовского. Вот только чашку кофе выпрошу у Розы и поеду. Однако, когда я заглянула к ней, то застала там того же Азадовского, который за что-то Розу отчитывал. Видно, встал сегодня не с той ноги, вот и цепляется ко всем подряд. Меньше чем через час, голодная и злая, я приехала на улицу Скобичевского. Место показалось мне знакомым. Дом номер 7 оказался на углу. Я заглянула за угол. Улица Скобичевского пересекалась здесь с улицей Панаева. Неудивительно, что я узнала это место. Ведь на улице Панаева находилась химчистка «Белый лотос». Да вот же она, та самая химчистка. Она тоже находилась на углу этих двух улиц, только вход в нее был со стороны улицы Панаева. А еще там была подворотня и открытая железная калитка. Я не удержалась и вошла в эту калитку. В конце концов, кейтеринговая фирма никуда не денется. И Азадовский подождет. За калиткой был просторный двор, где находилось несколько гаражей и детская площадка. А еще в этот двор выходили задние двери той самой кейтеринговой фирмы, куда меня послал Азадовский, и злополучной химчистки. Задние двери «Белого лотоса» были открыты. Около них стоял голубой микроавтобус с нарисованным на борту огромным белым цветком и названием фирмы «Белый лотос». Я машинально отметила, что цветок на автобусе как раз такой, какой я видела во сне, и по виду, и по размеру. Двое парней в голубой униформе выгружали из микроавтобуса одинаковые пакеты, должно быть, с вычищенной одеждой, и заносили в двери химчистки. Ну да, здесь только приемный пункт, очистят вещи где-то в другом месте. Оба парня зашли в химчистку, возле автобуса никого не было. Я тихонько подошла к нему. Задняя дверь автобуса была распахнута. Я увидела еще несколько пластиковых пакетов с вещами. Взяла один из них. Внутри было аккуратно повешенное на плечиках вечернее платье. Я подняла это платье перед собой, так что оно закрывало меня от посторонних, и вошла в химчистку. Внутри был длинный полутемный коридор, и я пошла по нему, прикрываясь платьем. Навстречу мне попалась какая-то озабоченная женщина средних лет, в такой же голубой униформе. «Куда ты это несешь?» — проговорила она раздраженно. «Новенькая, что ли? Вон туда, налево!» И она показала мне на открытую дверь. Я пробормотала что-то неразборчивое, пошла в указанном направлении. За дверью была большая комната, где на подвешенной к потолку штанге висели платья и костюмы в пластиковых мешках. Я повесила туда же принесенное платье и огляделась. Сбоку, на отдельной стойке, висело несколько комплектов голубой униформы с логотипом химчистки. Белый лотос на голубом фоне. Ясно. Свою униформу они тоже отправляют в чистку. Я торопливо вытащила один комплект и натянула на себя поверх своей одежды. Получилось неудобно и некрасиво, но ничего, сойдет. По крайней мере, какая-то маскировка. Я снова выскользнула в коридор и огляделась. Мимо прошли те двое парней, которые разгружали микроавтобус. Они шли к выходу, негромко разговаривая. Я же направилась в противоположную сторону. К счастью, навстречу мне никто не попался. Я дошла до конца коридора и вошла в открытую дверь. Здесь была обычная офисная комната, пара столов с компьютерами, несколько стульев и металлический стеллаж с документами. И снова ни души. Странно. Куда же подевались все работники химчистки посреди рабочего дня? И двери все нараспашку. Заходи, кто хочешь. Бери, что хочешь. Ну и порядки у них. И еще одна странность привлекла мое внимание. Комната, где я оказалась, показалась мне удивительно знакомой. Но я же здесь никогда прежде не была. Я шагнула в сторону и увидела на стене за стеллажом настенный календарь. На нем был изображен заросший ряской тенистый пруд. А в пруду плавали белые цветы, белые лотосы. Куда же без них-то? И тут я вспомнила, где я видела эту комнату. Я видела ее во сне, в сегодняшнем сне. Я попала в эту комнату, когда гналась за карликом с собачьей головой, который украл у Азадовского жезл Эхнатона. Только в том сне на стене висела настоящая большая картина, а здесь — обычный календарь. Ну да. Настенный календарь уместнее в помещении химчистки, чем подлинная живопись. Но надо же, до чего эта комната похожа на приснившуюся. Просто мистика какая-то. А что, если снять календарь со стены? И я его сняла. А под календарем? На стене под календарем, как во сне, была панель с цифрами от 0 до 9. Я попятилась, не веря своим глазам, и на всякий случай ущипнула себя за руку. Может быть, я опять сплю, и мне это снится? Ведь не может быть, чтобы наяву с такой точностью повторялся сон. Было так больно, что слезы выступили на глазах. Значит, не сплю. Я уставилась на панель с цифрами. Если все в этой комнате точно такое, как во сне, значит, и шифр такой же. И если я его наберу, откроется потайная дверь. Я стала судорожно вспоминать, какой шифр набрала женщина в моем сне. Говорила уже, что память у меня весьма избирательна. Помню массу ненужных, казалось бы, вещей, а вот нужное из головы выветривается быстро. Так, первой цифрой, кажется, была 4, а вот что дальше? Кажется, потом была 8, еще 9. Я попробовала первую комбинацию, которая пришла в голову. 4, 8, 9, 7. Ничего. Попробовала еще один вариант. 4, 8, 7, 9. Снова ничего. Попробовала 4, 7, 9, 8. На этот раз внизу табло замигала красная лампочка. Вот черт! Наверное, здесь предусмотрен контроль. Если трижды набираешь на табло неверную комбинацию, сработает сигнализация. Сейчас завоет сирена или случится еще какая-нибудь неприятность. Я машинально схватила календарь, чтобы повесить его на место. Хотя какой в этом смысл? Если меня здесь поймают, безразлично, будет ли календарь на стене. Также машинально я скользнула взглядом по календарю и увидела кое-что странное. Более чем странное. Наверху над картинкой, где обычно пишут, на какой год рассчитан календарь, вместо текущего года, 2022, было написано какое-то странное число — 4579. Бред какой-то. Мне захотелось вслед за выдающимся поэтом воскликнуть: «Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе!» Это Михаил Филаретович часто его цитировал. Мне давал читать, пытался, в общем, приохотить меня к поэзии. Скажу сразу, застряла я на школьной программе, а если честно, на Пушкине. Из Лермонтова только про парус одинокий помню, да еще про сосну, которая в пальму влюбилась. Так что ничего у Михаила Филаретовича не получилось, только цитаты какие-то в голову запали. Но я отвлеклась, и зря, потому что время дорого. Сейчас кто-нибудь войдет, и мало мне не покажется. Может быть, это какое-то другое летоисчисление? Не европейское, не христианское. И тут у меня мелькнула свежая мысль. Даже не мысль, а неожиданный инстинктивный порыв. Я набрала на табло это число — 4579. И тут же красная лампочка перестала мигать. Внутри табло что-то щелкнуло. И точно так же, как во сне, стеллаж с документами отъехал в сторону, как дверь купе, и за ним открылся темный проем, уходящий в неизвестность. Я шагнула вперед, как будто бросилась в прорубь. За спиной у меня раздалось негромкое гудение, и стеллаж встал на прежнее место. Я осталась в полной непроглядной темноте. Так я стояла, наверное, полминуты, пытаясь осознать, где нахожусь, на каком свете, и во сне или наяву. Во всяком случае, все эти совпадения с недавним сном были слишком удивительными, чтобы быть правдой. С другой стороны, я ущипнула себя за руку и почувствовала боль. Значит, я не сплю. И где я сейчас нахожусь? В том сне, по следам которого я сейчас иду, пройдя через потайную дверь, я оказалась в огромном зале среди удивительных звероголовых созданий. Что если и сейчас? Нет, все же у всякой фантазии должны быть какие-то границы. В любом случае, дольше стоять в кромешной темноте не имело смысла. Я на ощупь нашла свой телефон, включила подсветку и посветила перед собой. Я находилась в узком коридоре, уходившем в темноту и неизвестность. Стоять на месте было страшно, и я пошла вперед, освещая путь телефоном. Вскоре коридор повернул налево, и я увидела впереди неплотно прикрытую дверь, из-под которой пробивался узкий луч света, и оттуда же доносились приглушенные голоса. Я подошла к этой двери, остановилась, перевела дыхание и осторожно заглянула в щелку. Я была готова ко всему, даже к тому, что увижу там, за дверью, огромный зал со сводчатыми потолками, освещенный десятками пылающих факелов. Огромный зал, заполненный толпой монстров с головами зверей и невиданных насекомых. Но нет, до этого все же не дошло. Хотя то, что я увидела, тоже было непривычно и удивительно. За дверью был зал заседаний, как будто перенесенный сюда из советских времен. Просто как в кино показывают. Ряды обитых бархатом стульев, сцена с трибуной и длинным столом президиума, только скатерть на столе не красная, а золотистая в черную полоску, и над этим столом полотнище золотистой ткани, на которой начертаны несколько египетских иероглифов, и еще вполне привычные арабские цифры, складывающиеся в число 4579. Ну да. Это ведь то же самое число, которое было напечатано на календаре с белыми лотосами. То самое число, которое помогло мне открыть потайную дверь. Еще на сцене была высокая позолоченная тумба, на которой стоял бюст. Не основателя марксизма-ленинизма, а бритоголового египтянина с вытянутым лицом и узкой накладной бородкой. Я так подробно описываю этот зал, потому что он отчетливо отпечатался в моей памяти. Но он вовсе не был пуст. В нем было много людей. Большая часть сидела в зале. Здесь были и молодые люди, и старые, и средних лет. Были мужчины и женщины. Одеты они были обычно. Костюмы, платья на женщинах. Ничего выдающегося. Но во внешности у всех этих людей было что-то неуловимо общее. Смуглые гладкие лица, широко расставленные глаза. Несколько человек сидели в президиуме. Две женщины и трое мужчин. И еще один человек стоял на трибуне и говорил низким, хрипловатым голосом. «Вы все знаете, почему сегодня мы собрались в этом зале. У нас появилась надежда на возрождение». По залу прокатился радостный гул, в котором отчетливо слышалось слово «возрождение». Оратор переждал этот шум, оглядел зал и продолжил хорошо поставленным голосом. «Вы знаете, что этот год, 4579-й, по нашему древнему летоисчислению, особый, необыкновенный год. По пророчеству нашего великого царя и первосвященника Солитиса», при этом оратор почтительно взглянул на египетский бюст, «этот год будет годом, когда наш древний, великий народ гиксосов вернет себе утраченные славу и могущество». По залу снова пробежала волна оживления. «Ага, вот откуда цифры. Оказывается, эти люди живут по другому исчислению. Это было бы смешно, если бы я не знала твердо, что они опасны. Очень опасны. Тысячи лет назад наши предки правили величайшей державой древности — Египтом. Наши цари, начиная с великого Солитиса, повелевали десятками народов. Правители Ассирии и Вавилона повиновались им, приносили им дань. Сейчас наш народ находится в упадке. Нас осталось мало. Мы рассеяны по городам и странам мира. Мало кто из нас помнит древний язык. Мало кто из нас помнит былое величие гиксосов. Но это изменится». Оратор сделал выразительную паузу, горделиво оглядев зал и убедившись, что все внимательно слушают его. «И вот этот год наступил, и мы узнали, что великая святыня, священный жезл, появился из небытия. Много лет никто не знал, где он находится. И вот его привезли из Англии. Случайно ли, что это произошло именно сейчас? Нет, не случайно. Это подтверждает справедливость пророчества Солитиса. Жезл вернулся сейчас, чтобы мы обрели, наконец, долгожданное могущество». В зале снова поднялся радостный гомон, в котором слышались отдельные выкрики. «Когда же? Когда же?» «Я понимаю ваше нетерпение», — воскликнул оратор. «И я хочу ответить на этот закономерный вопрос прямо и честно. Совсем скоро. Уже завтра». Вдруг посреди зала вскочил приземистый мужчина с густой черной бородой и воскликнул. «Это ложь. Я знаю, что попытка завладеть жезлом была, и что она провалилась». «Точно, была», — усмехнулась я про себя. «И провалилась, потому что я тут подсуетилась. Но не одна, конечно, с Игорем. Кстати, я вдруг поймала себя на мысли, что по нему соскучилась. Опять же, собачка такая славная. Но не могу же я просто позвонить и сказать, как есть, это неудобно. Еще подумает, что я за ним бегаю. Тут я спохватилась, что думаю не о том, и что так можно что-то важное прозевать, и отогнала посторонние мысли». «Это была неудачная попытка», — отвечал оратор. «Наши братья попытались использовать посторонних людей, профессиональных воров, которым нет дела до священных интересов нашего народа. И эта попытка действительно была неудачной. Но тогда я сам взялся за дело. Известно же, что если хочешь, чтобы дело было сделано, делай его сам». Он опять сделал выразительную паузу и продолжил. «Мы провели большую работу. Для начала при помощи древней магии мы устранили директора музея, в который привезен жезл, и поставили на его место человека, которого легко подкупить. И мы подкупили его, так что уже завтра жезл станет нашим». «Вот оно что», — подумала я. Эти заговорщики не только убили Михаила Филаретовича, они еще и подкупили Азадовского. А что, в это я запросто поверю. Да чего же противный тип. Не зря он мне так не нравится. Уже завтра директор музея передаст нам жезл. Это будет легко сделать во время церемонии открытия выставки, когда в музее будет много посторонних людей. Как вы это сделаете? Снова подал голос недоверчивый бородач. Кражу сразу заметят. Наши мастера изготовили точную копию жезла, и новый директор заменит настоящий жезл на эту копию, а подлинный артефакт передаст мне там же, на этой церемонии. Присутствующие тихо переговаривались. Оратор снова оглядел зал и, наконец, произнес: «Я клянусь своей кровью, древней кровью гексосов, что древняя святыня будет нашей!» Он извлек из-под трибуны, на которой стоял, длинный серповидный нож, украшенный резьбой, и поднял его над головой. «Клянусь этим кхапешем, боевым серпом, древним оружием наших предков! Клянусь своей кровью!» С этими словами он полоснул серповидным ножом по левой руке. На трибуну закапала кровь. Да, что ни говори, а этот человек умеет использовать театральные эффекты. Пройдет совсем немного времени, и мы снова соберемся здесь, чтобы увидеть священный жезл и убедиться в его могуществе. Оратор поднял руки над головой. В зале зааплодировали. Потом присутствующие начали подниматься и направились к той двери, за которой я притаилась. Я спряталась за дверью, а когда люди, оживленно разговаривая, начали выходить в коридор, смешалась с ними и незамеченной покинула помещение Белого Лотоса. Только теперь я вспомнила, зачем меня, собственно, послал сюда Азадовский, и отправилась в соседний дом, в офис кейтеринговой фирмы «Карлик Нос». Форму сняла во дворе и выбросила в урну. В офисе фирмы я проверила завтрашнее меню, подписала его, взяла копию для Азадовского. На завтрашнее мероприятие нам пообещали прислать несколько ящиков шампанского, легкие закуски, двух официантов и всю необходимую посуду. Заканчивая разговор, я спросила менеджера фирмы, что они хотели сказать ее названием — «Карлик Нос». Я, конечно, помню сказку Вильгельма Гауфа, но как-то это странно звучит. Ну, наверное, те, кто придумал такое название, имели в виду, что наши сотрудники — маленькие и незаметные люди, что они заняты только тем, что носят напитки и закуски. Кроме того, Карлик Нос был великолепным поваром. И хоть он улыбнулся своим словам, все равно это прозвучало как-то неубедительно. Но не это меня занимало. Все это время я не могла отделаться от мысли, что завтра, во время этой самой презентации, которую мы готовим, Азадовский подменит подлинный жезл на копию и отдаст настоящий артефакт заговорщикам. И неужели это сойдет ему с рук? Тогда получится, что Михаил Филаретович умер напрасно. Эти мысли мучили меня всю обратную дорогу. И прежде чем вернуться в музей, я завернула в соседний переулок, вошла через служебный вход в театр и прошла в реквизиторскую. Бруно Мартинович что-то мастерил за своим рабочим столом. Попугай, нахохлившись, сидел у себя в клетке и заметно скучал. При моем появлении он сплеснул крыльями и выкрикнул: «Вбегает взволнованная Марья Петровна!» «Сам ты, Марья Петровна!» — отмахнулась я. Нахватался здесь, в театре, всякого разного. Бруно Мартинович оторвался от своей работы и улыбнулся. «Рад вас видеть. Но по вашему лицу вижу, что Роберт прав. Вы действительно взволнованы. Что-то случилось?» И я с порога выложила ему все, что видела и слышала в Белом Лотосе. «Значит, они считают себя гексосами?» Удивленно протянул Рейхель, когда я закончила свой рассказ. «Да, если я правильно запомнила это слово». «Правильно, правильно. Гексосы — это название племен, которые завоевали Древний Египет во времена Среднего Царства. Само их название — гексосы. По-египетски означает «цари-пастухи». Видимо, среди гиксосов были разные племена семитского происхождения, населявшие в глубокой древности Сирию и Палестину. Амореи, хуриты и хетты. Они владели новым, незнакомым египтянам оружием, серповидными обоюдоострыми мечами или боевыми серпами. Они назывались кхапеш. Да, тот человек показывал такой меч и упоминал это слово. Таким ножом он порезал себе руку. Кроме того, у них были кольчуги, металлические шлемы, новый тип составных луков, а главное — боевые двухколесные колесницы. Все это помогло им разбить египетскую армию и создать собственное царство, просуществовавшее около 200 лет. Первым царем гиксосов был Солитис. Да, он упоминал это имя. Но потом египтяне сумели восстановить свое правление, а иноземцев, гиксосов, убили или изгнали. Так что, по мнению большинства ученых, от этого народа почти ничего не осталось, кроме небольшого числа статуй и барельефов, а также оружия и способов ведения войны, которые переняли у них египтяне. Со времен царей-пастухов боевые колесницы стали одной из основных ударных сил египетской армии. Кроме того, остались руины их главного храма, который назывался Храм Белого Лотоса. Какому божеству в нем поклонялись, не удалось выяснить. «Белого лотоса?» — воскликнула я. «Теперь понятно, почему они так назвали фирму, где устроили свой штаб». «Да, понятно. Но, повторяю, от гиксосов ничего не осталось. Но, тем не менее, те люди, которых я видела в Белом лотосе, считают себя гиксосами. Скорее всего, они заблуждаются». Но это не делает их менее опасными. Вообще, те люди, которые считают, что имеют какие-то преимущества перед остальными за счет своего происхождения, своей национальности или религиозной принадлежности, за счет цвета кожи или классового происхождения, короче, за счет того, к чему не приложили собственный труд и талант, опасные и вредные создания, и их действия всегда оборачиваются большими неприятностями. А то и очень большой кровью. Вот именно. И их предводитель заявил, что уже завтра он получит жезл Эхнатона. Этого никак нельзя допустить. Жезл — могущественный артефакт. И в руках неумелых, а главное, недобрых людей, он может представлять большую опасность. Что же нам делать? Ну, то, что вы узнали об их планах, уже дает нам некоторые преимущества. Но нужно эти преимущества использовать с умом. Кстати, я тут в своей мастерской сделал одну вещицу, которая может вам пригодиться. С этими словами он протянул мне продолговатый сверток в плотной упаковочной бумаге. Что это? Дома посмотрите. Да какое там дома? Нас продержали в музее до самого вечера. Так что я опасалась, что Алёня дома помрет с голоду. Она звонила и жаловалась на судьбу. Так что я разрешила ей заказать еду из ресторана и сказала, где у меня спрятано немного налички. Не забыть завтра придумать новое место. Хотя, придя вечером домой, я поняла, что перепрятывать нечего. Зато стол ломился от еды, и Алёня была весела, как птичка, и пела жизнеутверждающие романсы. «Я вся горю, не пойму от чего», и в таком роде.